Раз, два, три. Раз, два, три. Вытянуть левую руку. Нащупать выступ или трещину. Вцепиться в нее. Передвинуть ногу. Найти опору и всем телом вверх, вверх. Раз, два, три. Раз, два, три. Альпинистской подготовки Серов не имел, но лазать по скалам случалось и на Кавказе, и в других местах. При его цирковой ловкости это занятие было несложным. Во всяком случае, не сложнее, чем ходить по канату или жонглировать 5 тарелками на спине резвого скакуна, а уже скользком рее, что навис над судном, попавшим в шторм, и говорить не приходилось. «Скала, она прочная», — размышлял Серов, шустро карабкаясь от трещины к уступу и от уступа к трещине. «Прочность способствует доверию, так как ничего под тобой не дрожит, снизу не колыхается, сверху не трясется и вообще». Брошенный сверху камень просвистел за его спиной. Уже 4-й и самый здоровый булыган, такой, что ежели поднимешь в одиночку, то грыжа обеспечена. Камень упал на груду шлака и мусора у подножия скалы. Этот мусор, фекалии и отходы производства сбрасывали вниз годами, и куча получилась изрядная. Снаряд врезался в нее и исчез. Стур, Тирл и еще 5 корсаров, прижавшихся к утесу рядом с бочонками пороха, разразились проклятиями. От Стур, как и положено боцману, матерился круче всех. Задрав голову, Серов посмотрел вверх, но ничего интересного не разглядел, кроме нависающего козырька из 5 коротких скрюченных пальцев. Этот каменный балкон выдавался 4 метра, надежно прикрывая его от глыб и любых других предметов, брошенных сверху. Испанцы его не видели, и обстрел корректировал солдат, стоявший на тропе у поворота серпантина. Было ему там гораздо неуютнее и страшнее, чем Серову, так как он видел и отряд корсаров, скопившихся у начала тропы. Они уже неспешно продвигались в ее нижней части. Братья-скандинавы впереди, за ними ватага Дойча, потом капитан с остальными бойцами. По равнине здесь и там рассыпались группы индейцев, встречавших каждый пролетевший мимо камень метанием в воздух копий и дубин с такими воплями, что они заглушали шум водопада. Словом, недостатка в публике у Серова не наблюдалось, и вся она, за исключением испанца, была в числе его фанатов. «Раз, два, три! Раз, два, три! Напрячь мышцы, подтянуться, напрячь снова!» Он начал восхождение с первым солнечным лучом и за 40 минут поднялся до половины склона, преодолев 50 метров. Он был босс и почти гол, в одних полотняных штанах до колен, перехваченных поясом. К поясу крепились кинжал, пистолет и 2 метательных ножа, а еще веревка, тянувшаяся за Серовым змеиным хвостом. На шее у него висела торба с небольшой кувалдой, зажигалкой и 10 клиньев, сделанных из подсобного материала, лезвий тесаков, долота, сплющенного на конце пистолетного ствола, и плотницких скоб. Пока он не израсходовал ни единого клинышка, скала хоть и казалась отвесной, но уцепиться было за что. Над головой звякнул металл о камень, какая-то черная масса пронеслась в воздухе клочьями разорванных одежд, в спину повеяло теплом. Серов наклонил голову, всматриваясь вниз. Смола. Расплавленная смола. Она растеклась по груди отбросов, брызнула в стороны, и один корсар, кажется, Поль Пино, скакал на одной ноге, выл и чертыхался. Но на Серова не попало ни капли. Он помахал рукой, и пираты встретили этот жест дружным одобрительным ревом. Люди в этом столетии сильно отличаются от его современников. Не своим видом или занятиями, не повальным невежеством и даже не тем, что век их был короче 20 лет, и среди них встречались мудрецы и долгожители. Главным было различие в сфере эмоций и еще, пожалуй, в отношении к Богу. Самый отъявленный разбойник и злодей верил глубоко и искренне, и либо собирался замолить когда-нибудь грехи, либо бил и грабил тех, кого считали нехристями. Что до эмоций и выражения чувств, то они были более яркими, более непосредственными. Человек не стеснялся выть, реветь, вопить в моменты торжества или отчаяния. Движения души были, если не сильнее, то заметнее, а их телесный отклик, столь же незамедлительным и мощным, как у актеров, вжившихся в образы трагедии Эсхила или Шекспира. Или как у детей, думал Серов, прислушавшись к воплям, у ребятишек, которых я видел в цирке. Он подтянулся еще на полметра, плюнул вниз и решил, что сдержанность – признак культуры, засушенной техникой и нормами цивилизованного общества. Раз, два, три. Раз, два, три. И стоп! Нашарив крохотный карниз, на котором помещались обе ноги, Серов вытащил из мешка скобу, вогнал ее молотком в подходящую трещину, пропустил сквозь нее веревку и слегка расслабился. Ему оставалось одолеть еще 20 метров. Отсюда, с высоты, люди выглядели муравьями, деревья кустиками, а зато каменные пальцы вверху были огромны, как сплющенные нефтеналивные цистерны. Под ним, на дне пропасти, команда боцмана обвязывала веревками бочонки с порохом. Астур, задравший голову, глядел на него. Капитан с отрядом продвигался по нижней части серпантина, оставаясь вне дистанции поражения из форта. В середине длинной цепочки вооруженных людей Серов разглядел Шейлу. Воины Гуаканари придвинулись ближе к скалам, и одна группа, 30 или 40 человек, сосредоточилась у тропы, готовясь подняться вслед за корсарами. Наверняка все эти маневры сопровождались изрядным шумом, но мерный гул водопада заглушал людские крики и звон оружия. Поток воды устремлялся вниз в сотни метров от Серова, и это было феерическое зрелище. Радужные венцы и короны сияли в лучах утреннего солнца и исчезали, чтобы возродиться вновь из брызг золотого света. Передохнув, он снова полез наверх. Солдаты больше камней не бросали и не лили смолу. Видно, убедились, что верхолаз недосягаем, и лучше подождать, пока он не появится у самого карниза. Может, голову высунет, и тогда ее шпагой чик. Или свинцовым шариком в лоб угостят. Серов не ввязался бы в такое опасное предприятие лишь за тем, чтобы уничтожить копи с испанским гарнизоном. Но иных решений проблема, очевидно, не имела. Алчность подстегивала корсаров, и в своем стремлении добраться до богатства Брукс положил бы весь отряд, или его половину, чтобы залезть на эту скалу. В ином случае уйди он без боя, последствия будут еще страшнее. Испанцы спустятся и перережут индейцев. Такого исхода Серов допустить не мог. Будучи русским человеком, происходя из племени сильного и многолюдного, он инстинктивно полагал, что отвечает за малых, сирых и убогих. Он поднялся в расщелину между мизинцем и безымянным пальцем, уперся спиной в один склон, а ногами в другой, и стал забивать клинья. Испанцы, должно быть, услышали грохот. Мимо Серова скользнула веревка, а затем, держась за нее, над краем карниза высунулся какой-то смельчак. Серов скинул пистолет и выстрелил. Глаза солдата закатились, пальцы разжались, мертвое тело рухнуло вниз. Серов начал вытягивать свою веревку, к которой был привязан прочный трос, закрепил его на клинях, помахал рукой боцману и снова принялся работать молотом, вырубая ступеньку для ног. Осколки камня летели во все стороны. Порода была не очень твердая, и множество мелких трещин облегчали дело. Вот Стур лез быстро, словно шагал по отвесной стене, перехватывая канат длинными жилистыми руками. Оказавшись рядом с Серовым, он вытер пот со лба, достал из-за пояса кирку на короткой рукояти и, не говоря ни слова, включился в работу. Пока Тирл поднимался наверх, таща за собой еще пару тросов, они успели расширить ступеньку и принялись вырубать выемки для бочонков. Эти емкости были не очень велики, размером в 2 ведра, но тяжелы, в каждом по 100 фунтов пороха. Внезапно боцман замер, поглядел вниз на Тирла, потом уставился на Серова и буркнул. «Гроб и могила! Нам же запалы поджечь придется! Ты кресало взял?» Серов похлопал по мешку, висевшему на шее. «Все здесь, мастер Стур. Будет огонь и никаких проблем!» Хм. Боцман прочистил глотку. Запасливый ты парень, клянусь сковородками дьявола. Ты вот что, Эндрю, ты меня больше мастером не зови. Для тебя я уот, ясно? Отвернувшись, он снова врубился в камень. Ну и ну, мелькнул у Серова в голове. Похоже, его причислили к клубу избранных, к тем, кто имел право звать боцмана по имени и даже, возможно, похлопать стула по плечу. Великая честь! И кому он обязан? Себе самому или капитану Бруксу, который недавно определил его в сынки? Скорее второе, ибо капитан бесспорно был непрост, да и можно ли человеку бесхитростно управить буйно-разбойничьей шайкой? Политик! Макиавелли, думал Серов, размахивая молотком. Должно быть, намекнул верным людям, кто встанет со временем на квартердеке ворона. Ну, низкий ему за это поклон. Обучимся и встанем. А вот куда повернем, о том дядюшке Джозефу знать не стоит. Однако повернем. Пусть не сейчас, пусть позже. И через 7 лет успею к Полтавским полям. Поднялся Тирл, и они втроем взяли стянуть 100-фунтовые бочонки и пристраивать их в расселине. Из них свисали запальные шнуры, смоленые веревки, щедро посыпанные порохом и отмеренные тегом с тем расчетом, чтобы подрывники успели спуститься. Тем временем люди капитана забирались все выше. Хейнар с братьями и половина ватаги Дойча уже миновали первый поворот и вышли на среднюю часть серпантина. Присмотревшись, Серов заметил, что Стиг и Эрик тащат широкую короткую колоду, как раз в рост человека, то ли от пуль прикрываться, то ли ворота вышибать. Испанец-наблюдатель убрался с тропы, и больше никто не пробовал заглянуть под карниз, но сверху слышались красноречивые звуки. Скрип зарядов картечи, которые забивают в стволы, стук мушкетов и резкие слова команды. «Готово», — сказал Стур. «Поджигать?» — Серов нашарил в торбе зажигалку. «Не спеши, парень. Сперва дам сигнал старику». Боцман вытянул из-за пояса пистолет и разрядил его в воздух. «Теперь давай огоньку». На трех канатах они спустились пониже к свисающим запальным шнурам. Длинная цепочка корсаров, неторопливо поднимавшихся по тропе, резво двинулась вперед, словно змея, что пробудилась, почуяв добычу. Следом за пиратами шли индейцы. Ветер развивал перья на их головах, поблескивали наконечники копий, раскачивались тяжелые дубинки. Серов вытащил зажигалку. «Что за хрень?» — удивился Тирл, переглянувшись с боцманом. «Самый новейший французский прибор для добывания огня», — пояснил Серов и поджег шнуры. «Сожри меня, кайман! Чтоб мне в пекле гореть! Это как же?» Начал Тирл, но боцман сунул ему кулаком в бок и заорал: «Вниз, моча черепашья! Вниз, а то нас в клочья разнесет!» Они стремительно заскользили по канатам, и Серов благословил все снасти ворона, каждую веревку, каждый шкот и брас, оставивший мозоли на его ладонях. Скала уходила вверх метр за метром, слева гудел водопад, ветер швырял в лицо и грудь холодные брызги, а наверху шипело и потрескивало, потрескивало и шипело. Наконец ступни Серова ударились о землю, и он, не размышляя, слыша только, как сопит сзади Стур, помчался долой с насыпи из шлака, мусора и засохшего дерьма, вниз, вниз, к деревьям и кустам, подальше от скалы догоравших запалов. В вышине оглушительно грохнуло. Он обернулся и увидел, как гигантский мизинец с частью бруствера неторопливо покидает карниз, как фонтан камней, пыли и дыма взмывает в воздух, как летят вместе с глыбами людские тела и сорванные с лафетов пушки, как что-то еще дымит и взрывается, полыхая оранжевым огнем, как кружат подброшенные на полсотни футов кровли хижин. Потом обломанный мизинец ринулся в пропасть, падая все быстрее и быстрее, и рухнул на кучу отбросов. Земля ощутимо вздрогнула. 200 фунтов — это всегда 200 фунтов, — с одобрением произнес Тирл. — Лучше только 300. или 500. «Столько и рвануло дубина», — молвил Стур. «Уж пару-тройку бочек испанцы держали рядом с пушками. Глянь теперь, как мертвяки летают. Красота! И если бы не по частям, то прямо как ангелы Господни. Ну а с живыми наши быстро разберутся». Боцман был прав. Братья-датчане, прикрываясь бревном, уже бежали по узкой тропе. Серов услышал треск мушкетных выстрелов, увидел, как Хейнар первым ворвался в цитадель, а за ним Олаф и Стиг с Эриком, отшвырнувшие свою колоду. Отряд корсаров стремительно втягивался на карниз, и боевые выкрики мешались с ружейной пальбой, звоном клинков и хрипом умирающих. Несмотря на то, что испанцы лишились пушек и доброй трети гарнизона, сопротивлялись они отчаянно. Над разрушенным парапетом, кружась в неистовом танце, мелькали шлемы, лезвия шпаг и мушкетные приклады. Очевидно, каждый солдат был готов умереть, только бы не очутиться в руках индейцев. Почти все воинство Гуаканари лезло вверх вслед за пиратами, оставив на равнине два или три десятка лучников. Пятерка корсаров, те, что обвязывали бочонки с порохом, собралась вокруг Тирола, притащив верхолазам одежду. Они горели желанием пустить испанцам кровь и обшарить карманы. Но боцман, натянув сапоги, сказал, что торопиться некуда. Пока индейцы не освободят тропу, на карниз не залезешь. Затем их группа двинулась к серпантину. Но Серов отстал. Ранка на шее, потревоженная недавними усилиями, сочилась кровью. Размотав бинт, он начал промывать ее водой из фляги. Но тут раздался голос Стура. «Джей нам лучше, парень!» Боцман сунул ему фляжку. «Три глотка внутрь, потом лей на руки, на шею и завяжи как следует». Понаблюдав, как Серов занимается врачеванием, Стур придвинулся к нему поближе и негромко спросил. «Эта штуковина, ну, которой ты высек огонь, она у тебя откуда?» «Парижская», — сказал Серов, заматывая шею. «Привозят к нам в Нормандию, продают. А можно еще такую достать?» «Можно, только до Парижа далеко». Серов вытащил зажигалку и вложил ее в мозолистую ладонь боцмана. «Вот, дарю. Здесь нажмешь, появится огонек. Но зря не жги, штука эта не вечная. Горит, пока в ней есть горючий газ». Стур кивнул, сунул зажигалку за пояс и пробормотал. «Умственные люди эти твои французы. Надо же в такой пузырек газ загнать. Должна быть дорогая вещь». «Не дешевая, разрази меня гром», — сказал Серов. «Но для друга ничего не жалко». Они начали подниматься по тропе, вырубленной столетия назад неведомыми мастерами. Двигались быстро, но осторожно. С одной стороны была скала, с другой — обрыв, а шириной дорога не превышала 1,5 ярдов. Пальба и шум на карнизе стали стихать, только изредка доносились короткие, сразу обрывавшиеся вопли, наверное, резали последних испанцев. Туча пыли и дыма, стоявшая над рудником, постепенно оседала. Сквозь ее полупрозрачное марево уже можно было различить покосившиеся трубы двух плавильных горнов, изломанные крыши над бараками, ворот и высокий треножник из бревен с подвешенной к нему бадьей. Очевидно, с помощью этого механизма поднимали руду. Бадья была огромной, как 100-галлонная бочка. Серов с боцманом, шагавшие следом за группой Тирола, еще не добрались до середины тропы, как с карниза полетели мертвые тела в клочьях обгоревшей и залитой кровью одежды, а за ними балки, разбитые взрывом, жерди и плетеные стены бараков. Видимо, победители расчищали территорию. В пропасть швырнули 7 или 8 еще живых испанцев. «Злится старик», — буркнул Стур. «Не все ли равно по доске в воду или со скалы на камне?» — с горечью заметил Серов. «Если бы на камне. В дерьмо летят», — уточнил боцман, показав в сторону груды отбросов. «Не христианская смерть. Должно быть, что-то случилось, и старик залютовал». Сердце у Серова вдруг замерло. Холодные мурашки побежали по спине. «Шейла», — подумал он. «Шейла! Из-за чего еще Бруксу лютовать? Если убили в атаке 3-4, то это дело обычное. В Бастере новые найдутся, чтобы пополнить экипаж. Сколько угодно душегубов. Ашейла Джин Амалия одна, единственная, любимая. Забыв про осторожность, он двинулся вперед, обогнал, рискуя свалиться с обрыва. Клайва Тирла с его людьми промчался по верхней ветви серпантина и перепрыгнул через полуразрушенный бруствер. Ровная широкая площадка открылась перед ним. Слева развалины древней каменной стены, прямо руины бараков, плавильные горны и штабель серебряных слитков. Справа у самой скалы подъемный механизм над устьем шахты и накат из бревен, почти перекрывающие отверстия. Вокруг плотным кольцом стоят индейцы и пираты, а у бревенчатого помоста четверо. Гуаканари, застывший с опущенной головой, Хмурый Тек, Росана и Шейла. Хирург склонился над человеком, лежавшим на земле, и что-то делал. То ли щупал ему пульс, то ли оттянул века, заглядывал в глаза. «Мертв», — сказал он и, поднявшись на ноги, перекрестился. «Мертв. Господь, прими душу Джозефа Брукса и прости его грехи. Не ввергай его в гиену огненную, ибо хоть не был он праведником и занимался разбоем и убийством, но почитал тебя, Царя Небесного. Аминь». Шейла закрыла лицо ладонями и зарыдала.